Глава 26. Пелена словно отделила меня и от игрушек, и от Шикиши с Найдваром. Они остановились перед пеленой, и теперь с ужасом и восхищением смотрели сквозь нее на меня. А позади них вставало на дыбы деревянное войско Бориски. Сам же Бориска стоял среди возвышающихся над ним деревянных фигурок зверей, смотрел на меня и повторял: «Этого не может быть». Амуня в это же время настойчиво толкал меня головой по направлению к трону. «Курлык». На троне сидел уже фиолетовый демон. Он хрипел и раздувался. Чувствовалось, что доживает последние минуты. Да и мне самому из-за пульсации уже становилось плохо. Хотелось какого-нибудь валидольчика под язык. «Курлык», — снова подтолкнул меня Моня. «Я понял. Он хочет, чтобы я освободил трон, сел в него и отключил, наконец, эту чертову пульсацию. Я не знал как, не понимал до конца, что делаю, но доверился монстрюнушу и убрал катану в ножны». Демон был здоровенный и тяжелый, и если бы у меня было время подумать, я бы ни за что не стал тащить его, это же надорваться можно. Но тут мысли путались, и в голове звучала пошаговая инструкция — стащить, сесть, отключить. Подхватив умирающего демона под грудки, я аккуратно стащил его с трона и положил на пол рядом. Потом, пошатываясь, взобрался на трон и сел. Мгновенно на меня обрушился каскад пульсирующих ярких цветов и какофония звуков. Но я почувствовал под рукой лысую голову с шестью глазами, и откуда-то издалека до меня донеслось ласковое «Курлык». Поглаживая одной рукой Моню, я второй сжал подлокотник и от всей души приложил магическим приказом: «А ну заглохни, твою мать!» Пульсация и какофония тут же исчезли. «Вот и хорошо», — сказал я, соображая, что же я собирался сделать. «Что-то очень важное». Лишь спустя время до меня дошло, что я уже сделал. Пульсации больше нет. И тогда до меня донеслись другие звуки. Я услышал звук битвы и увидел, что Шикиша с Найдваром отбиваются от наседающих на них деревянных игрушек. Взмахом руки я отправил игрушки в полет. Потом увидел растерянного Бориску. Он с ненавистью смотрел на меня и шептал: «Это мой трон, мой!» «Казань взял, Астрахань взял, Ревель взял, трон не взял», — с усмешкой пробормотал я. «Не повезло Бориске с царствованием». Снова взмахнув рукой, я превратил Борискино воинство в набор деревянных игрушек, чем, по сути, они и являлись. «Собери, долбанный урфинджус», — приказал я Бориске, словно нашкодившему ребенку. Как только игрушки уменьшились, я увидел спешащую к Бориске Агнию. «Ты что удумал, паршивец? Ты почему нас не дождался?» — причитала она. Но, видимо, осознав, что в часовне стоит тишина и ее хорошо слышно, она запнулась и повернулась ко мне. И вдруг поклонилась: «Ваше императорское величество, простите моего сына за несдержанность». Я оглянулся. «Где тут император?» Глянул на правителя. Он дышал уже немного легче. Наверное, я все же успел и вовремя отключил пульсацию. Демон будет жить. Но кланялась огня точно не ему. «Курлык!» — весело курлыкнул Моня, явно потешаясь надо мной. И только тогда до меня дошло. «Я сижу на троне. На троне, твою мать!» Я погладил монстреныша, соображая, как же так. Неужели Арк все-таки правитель? Выходит, он говорил правду? «Ваше Величество, для меня большая честь». Демон внутри меня замер в почтении. Вот уж чего не ожидал от Арха, так этого. Я уже привык к его раздражению и постоянному ворчанию, а тут Ваше Величество. «Охренеть!» — прошептал я. «Как так получилось? Во мне же нет королевской крови. Я ж обычный майор российской армии. А тело у меня обычного пацана, сына старейшины, возглавляющего оборону стены. Почему?» «Курлык», — объяснил мне Моня. Но я из его объяснения ничего не понял. Решил, что система настройки сбилась. В результате меня считают императором. И так как в мои планы не входит царствование, я сразу же уступлю трон тому, кто заслуживает. А пока нужно было разобраться со своими соратниками, что за херню они мне тут устроили. К огне уже спешили Соня с Радомирой. Чуть погодя, из-за колонн появилась Улэн Цицек. Она сразу же бросилась в мою сторону с криком: «Отец!» Я сначала опешил: «Какой я ей нахрен отец?» Но потом до меня дошло, что она имеет в виду демона-правителя. Глянул на него и увидел, что он уже не такой фиолетовый, как несколько минут назад. Вот и хорошо. Незачем пугать демоницу. Она подбежала к пелене и остановилась, сжав руки на груди и с мольбой глядя на меня. «Можешь подойти к отцу?» — разрешил я. — Он жив. Улын Цицек неловко поклонилась и бросилась к демону-правителю. Возможно, потому что я разрешил, она легко преодолела пелену и склонилась над лежащим около трона демоном. «Отец», — тихонько причитала она, гладя демона-правителя, — «но почему ты меня не послушал? Я же говорила тебе, что не надо здесь, в часовне». Слушать ее причитания я не стал, потому что увидел, как на открытой площадке стали появляться демоны из отряда Найдвара и Шишкастова, а следом за ними и другие демоны, видимо, гвардия правителя. Сами собой вспомнили слова Арха о Дайне Бурхане, их боги, сказанные демоном еще, когда мы с ним только познакомились. Презренные люди узнают о великом Дайне Бурхане, только когда он пожирает их. И вот презренный человек, Зерлакхун и грязный Балмадаар, сидит на троне, и демоны, один за другим, склоняют перед ним головы. И где их Дайна Бурхан? Ну ладно, это сейчас не важно. Важно другое. Похоже, я не только погасил пульсацию, но и предотвратил кровопролитие. Потому что видно было, демоны готовы сражаться, и если бы Борискины игрушки еще были бы в состоянии боевой готовности, то наверняка тут вспыхнул бы бой. А так демоны просто поклонились мне. Хотя Агния и ее семейство стояли теперь в плотном кольце демонов, их не растерзали до сих пор только потому, что я такого приказа не отдавал. И я не готов был отдать его, даже после выходки Бориски. Но не могу я сражаться с женщинами и детьми. Не могу и все. Сам себя уважать перестану. А еще меня очень интересовало, как я смог пройти барьер и почему трон принял меня. Но об этом я сейчас точно ни у кого не буду спрашивать. Однако спрашивать и не пришлось. «Кизаму, какой у тебя интересный тотемный зверь?» — сказала Соня, выступая вперед. «Прямо скажем, королевский». Агния дернулась было вернуть дочь обратно, но схватила пустоту. Соня ускорилась и в одно мгновение оказалась около барьера. «Почему ты не показывал его нам?» — спросила она. «Ты же провидица?» — пожал ей плечами. «Должна была увидеть». «Я не видела», — призналась девочка. «Значит, ты плохая провидица», — сказал я. «Нет», — возразила девочка, — «хорошая. Но твой зверь скрыл свое существование». Моня довольно закурлыкал и вдруг стал видимым для всех. Я понял это по реакции присутствующих. Они внезапно с испугом отпрянули, а потом уставились на меня с недоумением. Точнее, не на меня, а на Моню. А этот паршивец просто потерся своей лысой башкой, напоминая, что его надо погладить. Я, конечно, начал поглаживать лысую башку с еще большим энтузиазмом. Наблюдая за Моней, Соня спросила, «Как долго он с тобой?» «С пещеры», — ответил я. Уточнять, что за пещера, я не стал. Соня сразу догадалась. Кто бы мог подумать, что у Слэкмангас есть детеныш? Мы взяли только шкуры, но твоя добыча намного богаче. Моня не добыча, — возмутился я. Он мой друг, который просто так посадил тебя на трон, — усмехнулась Соня. Не говори ерунды, — снова возмутился я. При чем тут он? Да и вообще, Моня еще совсем малыш. Ему несколько дней от роду. Как он мог знать про какой-то там трон и как на него садить? Древние звери не имеют возраста. Они рождаются с памятью предков, — продолжала настаивать Соня. Даже если ты права, хотя это чушь полная, но даже если права, Моня малыш, детеныш дикого зверя, убитого мной. Я сейчас его семья. Можно сказать, вместо отца ему. Друг, короче. Курлык, — подтвердил монстреныш. И что ты сделал, чтобы приручить его? — не унималась Соня. У меня перед глазами проплыло, как я стою перед входом в пещеру, и охраняю того себя, который сидит внутри и согревает маленького монстрика от моря мрака, подступившего к ногам. «Наверное, спас ему жизнь?» — ответил я вопросом на вопрос. «Как интересно», — протянула Соня. И усмешка у нее была совсем не детской. «Кто ты?» — спросил я у Сони. «Провидица», — улыбнулась девочка. «Действительно провидица», — помолчав немного, она добавила. «Дочь императора страны долгих лесов». «Дочь?» — переспросил я. «Что-то как-то слишком много императорских детей в этой часовне». Я посмотрел на Агнию. «И как же ваши мужчины, погибшие на охоте?» «Это правда», — ответила Агния. «Мужчины, которые были с нами, защищали нас, погибли». «Мужчины?» — зацепился я за слова Агнии. «О любимом муже и сыне так не говорят». Она вздохнула и ответила. «Два телохранителя». Я кивнул. История была бредовой, но мне хотелось докопаться до истины, хотя, признаюсь честно, я не очень-то верил Агнии и ее семейству, несмотря на то, что перемены в поведении этой семейки были огромными. На пустом месте такого не бывает. Неужели точно хотели посадить Бориску на трон? И как же дети императора оказались в лесу на чужой территории? Продолжил я допрос. Мой супруг вынужден был рискнуть для спасения своего народа. Он позаботился о нас и дал нам двух лучших телохранителей и верную служанку. О как! Радомира служанка? Неожиданно. Девушка потупила взгляд, но я не обратил на нее внимания. Интересно, когда она уговаривала меня бросить всех и бежать с ней, это как соотносилось с верностью? Но сейчас я разговаривал не с ней, а с Агнией. Значит, император отправил свою жену с двумя своими маленькими детьми во враждебную страну в надежде, что они что, доберутся до вот этого трона? Усмехнулся я. Агния вздохнула. Здесь, в этой часовне, под взглядом твоего тотемного зверя, я не могу лгать. Я говорю правду. Мы должны были найти тебя и привести к моему супругу. И это важное задание супруг не мог поручить никому больше. Ты важен для благополучия нашей страны. А как же изгнание из-за рождения Сони? — спросил я. Это официальная версия. Верховный шаман помог императору. Ну и законы у вас, — вздохнул я и повернулся к демонам. Заприте их в комнате, чтобы они не могли сбежать. Я потом решу, что с ними делать. Когда демоны из отряда Шишкастова увели Агнию, Радомиру, Бориску и Соню, я посмотрел на Найдвара. «А теперь, — сказал я ему, — принесите тело Арха. Он мне до чертиков надоел в моей башке». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Анекдот про Вовочку. «Мама, сегодня директор школы спросил, единственный ли я ребенок в семье?» «Единственный, и что?» «Директор сказала, слава богу».